На следующий день я с трудом дождался полудня и набрал номер Мальсадовой. В трубке раздался пожилой голос, походящий на мужской, перебиваемый детским криком. «Кто говорит?» — нервно поинтересовалась Мальсагова. «Я сейчас угомоню правнука». Я представился и сказал, что, интересуюсь Булгаковым, подготовил вопросы и, если можно, приеду к ней. «Я больна, никого не принимаю», — искренне вымолвила она. «Вы напишите мне письмо, и я вам отвечу. У вас есть мой адрес?» «Да, я собираюсь написать книгу о Булгакове». «Очень хорошо. Пришлите письмо, я отвечу обязательно». Смягчился, стал дружелюбнее и женственнее ее голос. Вооруженный выписками из материалов местных архивов и музеев, я составил обстоятельное письмо Мальсаговой с дюжиной вопросов. В том числе спрашивал, помнит ли она жену Булгакова, Тасю, почти что ее ровесницу. Я не ждал скорого ответа от Мальсаговой, но буквально через пару недель получаю письмо, написанное все теми же владикавказскими красными чернилами. Дрожащими от волнения руками вскрываю конверт, пришедший из Грозного с проспекта Революции, дома 24, квартиры 6. Привожу полностью это письмо от 19 января 1986 года. «Уважаемый товарищ Странгин, получила ваше письмо и спешу вам ответить. Приезжать ко мне бессмысленно. Все ваши друзья, знакомые, даже просто интересующие вас всякие люди уже мертвы. Приезжала сюда писательница, автор статьи о Булгакове в юности, была у меня. Ничего нового узнать ей не пришлось. Я моложе других, поэтому еще жива. Сообщаю, что помню. Я работал совсем юной в секции просвещения и культуры секретарем-машинисткой. Участвовала в художественной самодеятельности, занималась в клубе. Почти каждый день появлялся у нас в клубе мужчина в форме военного врача, Булгаков. Он интересовался нашим кружком, бытом горцев, помогал сотрудникам. Однажды он обратился ко мне. «Тамара, ты можешь под диктовку напечатать на машинке мои пьесы?» Я согласилась, и после работы он стал диктовать мне «Дни Турбиных». Я удивленно спросил: «Вы пишете пьесы? Напишите что-нибудь для нас, для нашего кружка». Он обещал. И раз привел своего друга, инженера Горца, его фамилию я забыла. Булгаков написал нам две пьесы: «Сыновья Муллы» совместно с Горцем и «Самооборону». Он помогал нам ставить эти пьесы. Потом он уехал. Кто были его друзья? Адвокат Беме и инженер Горец давно умерли. Только уже будучи доцентом пединститута, затем университета, я узнала, что Булгаков — известный писатель, и вспомнила, осознала, что я с ним работала. Я очень горда, что была с ним знакома. Сейчас я пенсионер, сильно болею, уже 5 месяцев лежу в постели, еле хожу с палкой по комнате. Муж Заурбек Мальсагов работал на Ниве народного просвещения республики. Умер в 1938 году. Мучает узлы на ногах, тоскую одна. Сестра живет отдельно. Днем я, дети у меня. Желаю вам больше книг, бодрости и радостей. Мальсагова. Позже я познакомился с актером, жившим в одном доме с Тамарой Тонтовной. Он рассказывал мне, что даже в преклонные годы